по случаю 75-летия Ким Чен Ира на днях в политических партиях, организациях и учреждениях Нигерии прошли объединенное торжественное собрание, семинар по заслугам Ким Чен Ира, выставка книг и фото и кинопросмотр. В залах мероприятия были выставлены фотоматериалы о славной революционной жизни Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, книги об их заслугах, а также книги и фото, посвященные славным достижениям нашей армии и народа в строительстве могучего социалистического государства под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына. На кинопросмотрах были продемонстрированы наши документальные фильмы, в том числе «Вечное достояние нации в честь солнца» и «Знамя Трудовой партии Кореи». На мероприятиях присутствовали представители Нигерийского национального оргкомитета по ознаменованию 75-летия Ким Чен Ира, Народной демократической партии, Национального комитета по изучению кимрсенизма и кимчинризма, женской и детской больницы в штате Зампара, политических партий, организаций и учреждений и жителей Нигерии. На объединенном торжественном собрании была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.